Глава 6. 17:30. 2 ноября 1976 года. Снаружи дома на Кентнер-стрит слегка моросило. Карлотта еще не вернулась из клиники. Темные птицы пели грустные песни снова и снова, спрятанные в деревьях. В доме было холодно и как-то пусто. Билли стоял у раковины, почти не обращая внимания на отражение в черном окне. С тех пор, как заболела Карлотта, или как еще это назвать, Билли сам мыл посуду, одевал девочек и готовил себе обед. Он знал, что совсем скоро от него потребуют большего, но пока он делал все, что мог. Мелкие дела, которые упростят маме жизнь. Билли считал, что нет ничего постыдного в ментальных заболеваниях. Ими люди болели так же, как простудой и десятком других болезней. Только от этого не придумали лекарств. Это нельзя изучить под микроскопом и отделить плохие клетки. Лицо Билли напряглось. Мысль о микроскопах напомнила ему о школе, биологии и всем, что он ненавидел. Классы воняли, как тюремные камеры. Странные учителя радовались, когда позорили детей перед всем классом. Мелочные идиоты, проживающие свои маленькие жизни без надежды на лучшее. Он их терпеть не мог. Билли не ходил в школу уже больше недели, но его это не беспокоило. Плевать, что ему скажут или предъявят. Да и вообще, что они могут? Скоро ему будет 16, и тогда он сможет уйти насовсем. И все же Билли снедало беспокойство. Все так не вовремя, особенно сейчас, когда заболела мама. Он не хотел доставлять ей хлопот, но, если честно, что она о нем знала? О чем он думал? О чем мечтал? Что вообще знают родители? Мама знала лишь то, что он обожал тачки, даже шутила об этом с Синди, а ему нравились не просто гаечные ключи и масло. Он не собирался подаваться в гонки. У него была цель, большая цель. И машины — лишь одна крошечная ступень. Взгляд Билли затуманился. Руки застыли в мыльной воде, пока он обдумывал будущее. Даже лучше, чем у дяди Джеда, Стю. Вот это история успеха. Ему нет и 40, а он уже единственный владелец крупнейшего автосалона поддержанных автомобилей в Карсоне. Участок площадью 6 акров с фантастическим оборотом. Иногда за одни выходные там продается более 100 машин. Дядя Стю сколотил состояние, просто сидя за столом, покупая и продавая. Да, именно этого и хотел Билли однажды открыть свой автосалон. И не в Карсоне, в Брентвуде, в Вествуде, может быть, даже в Беверли-Хиллз. Билли выглянул в окно. Сквозь морось, струившуюся по стеклу, он увидел, как за угол повернул синий автобус. Никто не вышел. Мальчик посмотрел на часы, уже почти 6. Почему она так долго? Он надеялся, что с ней в автобусе ничего не случилось, типа припадков и видений. Как ужасно таким болеть. Билли слышал истории о том, как менялся характер больных. Добрые и нежные становились безумными, молчаливыми и угрюмыми, терялись в тенях своего дома, никогда не выходили, даже начинали вонять. Это кошмар. Не сама болезнь, а перемены в человеке. Близкие становились другими, и ты мог их возненавидеть, желать отстраниться от тех, кого когда-то любил. Билли выкинул эту мысль из головы. Он никогда ее не бросит, что бы ни случилось. Его лицо скривилось, когда он подумал о Джерри. Чертов неудачник, а ведет себя так, будто крутая шишка. Мотается по стране, как артист из Вегаса, заезжает на одну ночь и использует его маму как... Да, как шлюху. Почему она такое позволяет? Что, черт возьми, она в нем нашла? Что ее так привлекало? хренов грязный!» Тарелка разбилась о линолеум. «Твою мать!» Билли наклонился, чтобы подобрать осколки. Они были острыми и холодными. Он собрал их в пакет и выбросил в мусорку возле плиты. Затем поискал другие осколки. Разбилась вторая тарелка. Боже! Что за чертовщина? Он быстро сложил осколки на какую-то газету. Они были ледяными. Еще и подпрыгивали, почти невесомые. Билли бросил их в банку. Они звякнули и осели с небольшой вибрацией. Он плотно закрыл банку крышкой. «Билли!» Он повернулся. Джули смотрела на него из тени гостиной. «Что?» «Посмотри на меня!» Джули вышла к двери между кухней и гостиной. Глаза у нее были странные, как у феи. Волосы стояли дыбом. «Нахрена ты это сделала?» — недоумевал Билли. «Иди причешись». «Это не я. Они сами». Билли грозно на нее уставился. «Ну, конечно», — ответил он. «Иди расчесывайся. Я не в настроении играть. И мама уж точно не будет, когда вернется. «Я не...» «Джули». Джули обиженно посмотрела на брата. Затем ее глаза заблестели. Она показала на Билли. «У тебя тоже такое!» — захихикала она. Билли потянулся к своим волосам. Они завились и торчали во все стороны. «Ты похож на клоуна!» — смеялась Джули. «Хренов дождь!» — пробормотал он, причесываясь. «Ты такой смешной!» Билли схватил Джули за руку, привел к раковине и намочил расческу, а затем принялся резко расчесывать сестру. «Ай, Билли!» Входная дверь открылась, и вошла Карлотта. Она выглядела усталой, все ее тело осунулось, с пальто и лица капала вода, впадины глаз будто затерялись в тени. Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «Извините, что я так поздно, дети. Доктор...» «Ничего, мам», — перебил ее Билли. «Я купил замороженных равиоли и молока». Карлотта устало кивнула в знак благодарности. Она сняла пальто и тяжело опустилась за кухонный стол. «Как дела, куколка?» — спросила она Джули. «Хорошо», — ответила Джули, поймав предупреждающий взгляд Билли. «Мы с Ким играли». «Хорошо, хорошо», — рассеянно пробормотала Карлотта. Она вспоминала бесконечную череду медсестер, врачей и техников, ходивших вокруг нее, пока сама лежала на холодном кожаном столе, ожидая непонятно чего. Карлотта была рада вернуться домой. Дети придавали ей сил, но она смертельно устала и едва могла сосредоточиться на своей еде. Она медленно жевала, почти не ощущая вкуса. Тьма у окна росла, девочки жаловались на сельдерей. Подарок с сада миссис Гринспан. Карлотта наклонилась, чтобы утихомирить их, но внезапно замерла. «Вы слышали?» — прошептала она. Вилка Билли замерла на полпути ко рту. Он внимательно прислушался. «Нет. Что?» «Под домом. За полом». Джули с Ким посмотрели на маму. Они гадали, не новая ли эта игра, но быстро поняли, что нет. «Я ничего не слышал», — повторил Билли. Где-то в фундаменте послышался низкий стон. «Мне точно не почудилось», — сказала Карлотта слегка истерично. Они вышли на улицу. Вода капала с карнизов, деревянных досок и подоконников. В темноте дождь устрашающе сверкал. Вода бурлила под домом, где фундамент поднимал ее из ила. Под домом с сырых стропил свисала плесень, сгнивший картон и мокрая веревка. Билли скорчился в узком проходе, луч его фонарика пробивался сквозь трубы и цементные блоки, выхватывая куски проволоки и насекомых, попавших в ловушку яркого света. «Здесь ничего нет, мам». Он засунул сгнивший картон в те места, где трубы касались друг друга. На лоб ему посыпались опилки. По предплечьям стекал пот. Мальчик поморщился, когда до его рук добрались насекомые. «Звучало так, будто это было под спальней», — крикнула Карлотта. Билли зашел в темноту. Он отодвинул от себя кирпичи, металлические пружины и ржавые трубы, прислонился к опоре. Весь дом сотряс низкий металлический стон. «Билли, ты там цел?» «Да, мам, это опоры под спальней». Он наклонился, пытаясь найти, где соединялись трубы и опоры. Билли засунул туда старую газету и куски картона, затем прислонился к опоре. Ничего, ни звука. В темноте было мертвенно тихо. Через полчаса его рубашка промокла насквозь. Лицо было покрыто пылью и паутиной. К брюкам прилипла странная плесень, пахла чем-то чужеродным, вроде пыли от металла. Он с трудом выбрался и встал под зонтиком, который держала Карлотта. Дождь лил вокруг, удерживая их в своем тихом, монотонном стуке. «Что это было?» — спросила Карлотта. «Трубы на опорах. Я оперся, и они загремели», — ответил Билли. «Тогда что было на них до этого?» Билли пожал плечами, вытаскивая паутину из волос. Миловидное лицо Карлотты смягчалось светом далеких уличных фонарей, падавших под углом на ее лоб. Она сняла мокрый кусок картона с плеча Билли. Тот внимательно вгляделся в ее лицо, в ее глаза, в их выражение и начал осознавать всю глубину того, через что она проходила. «Это старый дом, мам», — сказал он. «Наверное, что-то дрогнуло». «Звучало так, будто въезжают новые жильцы», — нервно ответила она. Билли засмеялся. «Так воняет», — продолжил он. «Крыса сдохла, и что-то гниет». Они зашли в дом. Билли помылся и переоделся. Все казалось другим. Дом изменился. Теперь они были не одни. Карлотта поцеловала девочек на ночь, проводила Билли до спальни. Она не могла избавиться от безошибочного ощущения, что теперь все изменилось. Атмосфера оказалась более плотной, даже заряженной. Она выключила все лампы, кроме одной. Юбка и блузка соскользнули с ее тела. Доктор просил ее спать как можно дольше. Это оказалось несложно. Ее будто отлили из свинца. Карлотта забралась под простыни и закрыла глаза. Постепенно она расслабилась. Усталость, как наркотик, делала ее конечности еще тяжелее, а мысли медленнее. Страх дома все больше отдалялся. Только обогреватель время от времени издавал шум. Тени быстро проплывали в ее сознании, странные тени, искаженные и сердитые. Карлотта погрузилась в самую суть себя. Люди, которых знала, вещи, которые совершала, всплывали вокруг, вырисовывались силуэтами, искривлялись, тянулись к ней. Ее охватила огромная усталость. Она знала, что они ищут ее. Внизу, в коридорах и пустых дворах кто-то искал ее. Она видела его лицо, очерченное странным светом. А он увидел ее. Подошел к ней, улыбаясь, позвал по имени. «Карлотта!» — сказал Франклин Моран. «Ну как тебе? Не густо, зато наше!» Теперь они были официально женаты. Карлотта оглядела крохотную комнату. Под окнами стояла огромная кровать, а сбоку торчала кухня. «Иди ко мне, детка», — сказал мужчина. «Давай отметим. Господи, Франклин, сейчас половина третьего». Он игриво повалил ее на кровать. Ей было всего 16. Иногда его руки были грубы, суровое лицо, уже покрытое морщинами, квадратное и жесткое, становилось чужим на ее глазах. Это почти ее пугало. «О, детка», — вздохнул он позже, — «ты такая... Шш, не говори так». Он ухмыльнулся. Его мускулистая грудь равномерно вздымалась и опускалась в золотистом свете. В такие моменты она безумно любила его. Ей нравились его жизнелюбие, его уверенность в себе, его сильная скорость. «Ладно», — ухмыльнулся он снова, поглаживая ее. «Но это правда. Ты такая». Там было два окна, оба с трещинами. Стояло лето, и шторы были опущены. Внутри было темно, но при этом жутко жарко. Франклин любил ходить в шортах. Снаружи доносились звуки молотков, сварочных горелок и радио, которое никогда не умолкало. «Как тебе здесь, детка?» — спросил Франклин. «В 100 раз лучше Пасадены, да?» «Да, я же говорила». «Тогда почему ты такая грустная?» «Я не грустная, просто...» «Что?» «Ничего. Деньги. Откуда нам их взять?» «Не волнуйся», — рассмеялся он. «Разве я хоть раз тебя подводил?» «Нет, но доверься мне», — сказал он, и его глаза сверкнули. Карлотта поняла, что ей лучше ничего не говорить. Когда ему было хорошо, он легко мог разозлиться, если ему перечить. Ванная находилась за сараем с ацетиленовыми баллонами ниже по лестнице. Чтобы туда попасть, Карлотте приходилось проходить между стеллажами и тряпками и сносить пристальные взгляды двух механиков. Она постучала в стену, прежде чем завернуть за угол, потому что они часто не закрывали дверь. Потом она забеременела, и у нее раздулся живот. «Привет, дочь священника», — сказал Ллойд, механик в шерстяной шапочке. «А тебя точно не целовали?» «Ей всего 16?» — спросил механик пониже ростом. «Франклин оттяпал себе молоденькую киску», — услышала Карлотта. Она быстро поднялась наверх. Прошло 3 месяца с тех пор, как она уехала с Франклином из Пасадены. Тогда ей это казалось авантюрой. Но 2 механика внизу ее напугали и втянули даже Франклина в грязь, которая угрожала забрать и ее саму. Франклин должен был доставать подержанные детали. Затем они чинили крупные запчасти для автомобилей и продавали как новые. Для этого приходилось быстро оценивать потенциального клиента и прикидывать, можно ли его одурачить. По мере того, как рос живот Карлотты, она все чаще оставалась дома. Болезнь приковывала ее к постели на все более продолжительные периоды. Франклин нервничал. Он скучал по своей девочке, с ней не было весело. Она не соглашалась по-другому, а, как обычно, теперь не могла. «Эй!» — упрашивал Франклин. «Иди ко мне, крошка». «Нет, я не могу». «Почему?» «Врач запретил». «В жопу врача, ты не настолько беременна». «Настолько. Хоть этого и не видно». «Да что с тобой? Ты никогда такой не была. Все изменилось, Франклин». «Уж это точно». Это даже стало облегчением — отдалиться от него таким образом. И все же, когда он разделся в золотистом свете, струившемся сквозь закрытые шторы, она не могла не восхититься. Крепкие плечи, мощная шея и массивная голова. Его ноги были длинными для такого торса, руки большими и сильными, а гениталии тяжелыми. Ей нравилось водить пальцами по его груди, нравились перемены, которые она вызывала в нем, но беременность давалась ей тяжело. Врач сказал, что надо было подождать пару лет, она чувствовала себя так, будто в нее вторглись, раздули изнутри, будто превращается во что-то другое. Временами она не выносила, когда к ней прикасались. Постепенно Франклин становился все более вспыльчивым, она почти начала его бояться. Карлотта вдруг поняла, что он знал и других девушек. Но что ей оставалось? Однажды вечером он, пошатываясь, вошел в комнату. «Дочь пастора Дилворта», — проговорил он, — «мне надо вам кое-что показать». Карлотта сразу поняла, что он пьян. Или и того хуже. «Ты нажрался», — сказала она с отвращением. Франклин разделся и явно гордился своей эрекцией. «Как тебе?» — спросил он, покачиваясь. «А?» «Ты посмотри на себя, едва можешь говорить. Ну давай, детка, я хочу с тобой. Отстань от меня. Думаешь, я смогу вытворять такое на восьмом месяце, так что ли?» «О, Господи!» — сказал он, споткнулся и свалил лампу, а потом рассмеялся над звоном. «Я женился на фригидной!» Карлотта прислонилась спиной к стене. Впервые вид мужа, сидящего на кровати, готового к любви и обнаженного, вызвал у нее отвращение. Он был таким гротескным, отталкивающим, внезапно ей захотелось домой. Но у нее больше не было дома. «Иди ко мне, Карлотта!» — заныл Франклин. «Нет, я не могу, отстань!» «Боже!» — сказал он и вдруг лег на пол. Мужчина стянул с кровати одеяло и натянул на плечи. «Фригидная!» — пробормотал он. «Она фригидная, Франклин! Бедный Франклин!» Постепенно он погрузился в глубокий сон. Карлотта почувствовала, как в ней зашевелилась жизнь, и это тоже ощущалось гротескно. Она оказалась в ловушке. Вся ее жизнь внезапно превратилась в тупик, без будущего. Напротив мастерской была пыльная дорога, а рядом — промоина, бетонная канава шириной в 20 ярдов. Берега были залиты бетоном. Вода текла только в скользкой зеленой канавке посередине. Именно здесь Франклин забирал деньги. По субботам они участвовали в мотогонках за $50, и Франклин обычно выигрывал. Единственной проблемой оставалась полиция. Однажды к Ллойду пришли двое патрульных. Его подозревали в торговле амфетамином. Был выдан ордер на обыск. Ллойд прислонился к тискам, крутя ручку, пока полиция обыскивала ящики. Там была вереница шкафчиков и папок, не говоря уже о шурупах, болтах, запчастях и тряпках в огнеупорных банках. Карлотта слышала голоса, пока лежала в своей кровати. «Проверим наверху», — сказал один патрульный. «Еще чего», — ответил Франклин. «У вас ордер только на мастерскую». «У нас ордер на все здание, пацан!» Франклин бежал впереди. «Свалите из моего дома, уроды!» Карлотта услышала, как один патрульный сказал другому. «Мне это не понравилось. А тебе?» «И мне. Слушай, шпана, либо открывай дверь, либо я сам пробью ее твоей головой». Внутри было сыро, темно и пахло прокисшим пивом. На полу валялась одежда, бутылки, перевернутая пепельница и обертки готовых ужинов. Карлотта с кровати увидела, как полицейские пытаются приспособиться к темноте. «А это кто?» «Моя жена». Патрульный распахнул дверь шире своей дубинкой. На кровати, вся в поту и продрогшая, Карлотта села, прислонившись к изголовью. «Она же еще ребенок. И что мне с этим делать?» «Ты ее подсадил на мескалин?» «Она беременна». Второй полицейский зашел в комнату и вгляделся во тьму. Он улыбнулся Карлотте, которая попыталась улыбнуться в ответ, но не смогла. «Франклин», — спросила она, — «в чем дело? Почему здесь полиция?» «Ни в чем, мэм», — ответил патрульный. «У нас ордер на обыск. Мы вас не потревожим». «Думаю, ее надо в больницу, Рой», — сказал другой. Второй патрульный шагнул ближе к кровати. Он посмотрел на ее лицо. Ее зрачки расширились, а лицо исказилось от болевого спазма. «Вызывай скорую», — сказал он. «Это моя жена, и она останется здесь». «Заткнись, пацан!» «Все хорошо, Франклин», — слабо вмешалась Карлотта. «Не спорь с ними». Она увидела, как Франклин закипал от злости, зажатый между двумя полицейскими. Карлотта поняла, что ее куда-то несут. Ей показалось, что она видела его в машине скорой помощи, но она ни в чем не была уверена. Вокруг были сирены. Франклин поднял малыша высоко над головой. Вся комната воняла подгузниками и блевотиной. «Боже!» — сказал мужчина. — «Это я сделал?» — «Не сам», — ответила Карлотта. — «Я сделал самое важное». Франклин уткнулся носом ей в шею. — «Шучу», — добавил он. — «Эй, что ты делаешь? Я кормлю малыша». — «Ну, ему нужна только одна, так ведь?» — «Франклин, ты хоть когда-нибудь повзрослеешь?» Внезапно улыбка застыла на его лице. Он понял, что 6 фунтов, извивающиеся беспомощной плоти на груди его жены, встали между ними навсегда. Карлотта была такой яркой, такой живой, той, кого он год назад выделил из всех. Теперь она вся провоняла ребенком, как и вся комната. Его ошеломил кошмар собственной ловушки. «Куда ты?» — спросила Карлотта. «Туда, где нет детского дерьма», — ответил он в дверях. «Нет дочери священника, копов, ничего». Он хлопнул за собой дверью. Карлотта знала, куда он пошел. Амфетамин. Вот что его поддерживало. Она ненавидела его вид, сверкающие глаза, быстрые отрывистые движения, обостренное чувство юмора. Он был груб с Карлоттой, когда она его не поддерживала. Потом был нежен. Он хотел, чтобы она отдала всю себя. Ему нужна была та девочка, которая спала с ним на пляжах, которая каталась с ним по улицам Пасадены, шокируя всех прохожих, а лысые старики хлопали глазами от никчемного желания. Но она ускользнула от него. Что-то изменилось навсегда. И что бы Франклин ни делал, все пропало. А Карлотте оставалось только сидеть в стороне и молча наблюдать за гибелью их отношений. Франклин стал зависимым от наркотиков. Его нервная система сдавала. Всего за несколько месяцев он похудел на 20 фунтов. В каком-то смысле Карлотта держала перед ним зеркало, в котором отражалась его душа, и Франклин чувствовал лишь отвращение. Денег становилось все меньше. Франклин все чаще проигрывал гонки, больше рисковал, начал торговать наркотиками, все больше отдалялся, допоздна засиживался в барах, пил пиво и шутил там с девушками. Синяки под его глазами становились все глубже. К тому времени, когда наступила осень, и пыльная прохлада превратилась в раздражающую сухость, Карлотта отчаянно мечтала сбежать. «Тебя поймают!» — кричала она. «И что мы тогда будем делать?» «Да не поймают! Повзрослей, Франклин, ты в этом доме не один!» Франклин подошел к холодильнику и достал банку пива. «Если будешь мешать наркотики и пиво, тебя найдут и...» «Вонючая сраная дыра!» — внезапно заорал он со слезами на глазах. «Вот чем ты всегда была!» Карлотта посмотрела на него с ненавистью. Все тело дрожало от эмоций. Внезапно Она пожелала Франклину смерти. Он беспомощно смотрел на нее в ответ, потерявшись в своем отчаянии. «Что с тобой стало?» — завопил он еще громче. «Ты была такой классной девчонкой!» «Все кончено, Франклин, как до тебя не дойдет. Веселье прошло. Билли в жопу этого ребенка. Лучше бы он не родился. Лучше бы ты не родился. Хотела бы я...» Внезапно в комнате стало тихо. Карлотта держала Билли на руках. Франклин стоял. Солнце очерчивало его тонкие руки и квадратную голову с золотым ободком. Он был силуэтом. 25-летний подросток. Он выжег себя, пытаясь остаться молодым, и ничто не могло вселить в него жизнь. Карлотте показалось, что он уже мертв. «Вонючая! Сраная дыра!» — крикнул он. Внезапно он пришел в ярость. Швырнул пиво в стену, расплескав на них обоих. Сорвал шторы с карниза, отпихнул стул через всю комнату, а потом снова, пока тот не раскололся о дверь. «Черт! Хренова жизнь!» — ныл он. Франклин медленно повернулся, весь напряженный. Он указал пальцем на Карлотту, смотря в ее напуганные темные глаза. «Ты за это заплатишь», — тихо сказал он. «Я тебе покажу, что ты со мной сделала». Франклин пошел к двери, затем остановился и снова посмотрел на Карлотту. Казалось, он вот-вот снова заплачет. «Я покажу тебе, Карлотта», — повторил он. «Я тебе покажу». Пошатываясь, он вышел и хлопнул дверью. Карлотта села на край кровати в слезах. В таком возрасте она не знала, что женщина может дать мужчине, чтобы наполнить его уверенностью и любовью к жизни. Она поняла гораздо позже. Но тогда, держа Билли на коленях, она могла только ненавидеть Франклина и желала, чтобы он отправился куда подальше. Она молилась лишь об одном — начать все сначала. Он не вернулся в ту ночь, как и на следующую. На третий день она спросила механиков. Ллойд сверкнул на нее глазами, изучая фигуру под блузкой. Франклин уехал на гонки. Хотел всем показать или типа того. Да, Франклин был пьян. Карлотта вернулась наверх и заперла за собой дверь. На четвертую ночь Франклина так и не было. Полночь Карлотта окликнула Ричарда из окна, который оторвал взгляд от токарного станка. Нет, Франклин не звонил. Карлотта дрожала всю ночь. У нее было безошибочное предчувствие чего-то ужасного. Она не могла выбросить эту мысль из головы. Проснулась вся в поту, но никто ей не позвонил. Известий не поступало. На пятый день, ближе к вечеру, она была уверена, что-то не так. Ричард и Ллойд стояли на пыльной дороге, их лица были белыми и пепельными. Время от времени они поднимали глаза на квартиру. Затем Ричард поднялся по шаткой лестнице. Он тихо постучал. Карлотта долго колебалась, затем, пробравшись через беспорядок, открыла дверь. «Франклина убили», — почти невнятно выговорил Ричард. «Что?» «Он мертв». «Ты больной, Ричард! Что за шутки?» «Нет, это правда. Он сломал позвоночник. Все ее конечности онемели. Как бы плохо ни было до этого, теперь ее жизнь скатилась в глубокую пропасть. Она видела Ричарда сквозь черный туннель, с трудом разбирая слова. Он слишком рисковал, на него не похоже. И он будто спятил. «Ричард». Ричард поймал ее. Карлотта поняла, что упала в обморок. Он отнес ее к креслу. Она потрясла головой, пытаясь избавиться от кошмара. Но когда открыла глаза, Ричард стоял перед ней на коленях с растрепанными волосами. Он все гнал, плакал он, и не останавливался. Ее тело вдруг словно наполнилось камнями, и она, слишком юная для такого кошмара, погрузилась в темные воды. В комнате будто потемнело, ее засосало в пустоту. «Господи, Ричард, не плачь! Что мне делать?» Карлотта неуверенно стояла, оглядывая комнату, хаос, в который превратилась ее жизнь. Ей было невыносимо думать о похоронах Франклина. Похоронах всего, во что она когда-то верила. Она закинула какую-то одежду в сумку, взяла Билли на руки и в последний раз оглядела крошечную, промозглую квартирку. Теперь в ней стоял пыльный запах осени, похожий на плесень. Карлотта отступила назад, на деревянное крыльцо, и закрыла дверь. Закрыла главу с Франклином. В комнате стоял неприятный запах амфетаминов, мескалина и гашиша. На стенах и под заляпанным ковром пролегали трещины, громкие споры, ненависть и ревностные обвинения остались за дверью. Все там, заперто. У нее появился шанс освободиться. «Ричард», — сказала она, — «отвези меня в Пасадену». Ричард поднял взгляд. «Ты уверена?» «Абсолютно. Идем к машине». Карлотта вернулась в дом на бульваре Orange Grove. На этот раз с ребенком. Семья, как и прежде, сидела за обеденным столом. У них, как и прежде, были воскресные бранчи, но она с ними не разговаривала. И они ненавидели малыша. Хотели отдать его на усыновление и быстрее. Но Карлотта все еще помнила Франклина в снах. Он проезжал по бульвару, чтобы постучать в ее дверь. Такой грозный, но такой мальчишка. Хотел поговорить с ней, но он умер. Как-то раз она видела мотоцикл, перелетающий через бочки на краю поля. Он катился и катился, запутавшись в спицах и пыли, постоянно кружась. Ей снились такие сны почти год. Потом она видела только вонючую квартиру, то насилие, что происходило в темной комнате далеко отсюда. Затем Франклин совсем исчез из ее памяти. Образовалась странная пустота, и в конце концов он полностью перестал существовать. Земля задрожала. Карлотта, пробуждаясь от крепкого сна, скорее почувствовала, чем услышала, странный металлический грохот. Она знала, что это не землетрясение, затем осторожно открыла глаза. Стена будто светилась. Издалека, в темноте, раздался одинокий гудок поезда. Карлотта медленно поднялась с дивана. Свет завис на стене, переместился, а затем заскользил к окну. Поезд яростно взревел, как огромное раненое животное. «Билл!» — прошептала Карлотта. Ответа не было. Она повернулась к коридору. Там было темно. Билли либо спал, либо до сих пор был в гараже. Она встала и попятилась к дальней стене, подальше от света. «Билл!» Область света задрожала и расширилась. Доползла до окна. Лампа на столе засветилась. Прямоугольник света неподвижно висел за ней примерно в 3 футах над полом. «Боже правый!» — прошептала Карлотта. Лампа взорвалась, погрузив комнату в темноту. Голубое свечение начало формироваться, пока не зависло над сломанным проволочным каркасом абажура. Оно росло и переформировывалось, как шарик желе в черноте. Карлотта закричала. Два огонька перетекли друг в друга. Они образовали нечто вроде зеленого потока между стеной и столом. Комната наполнилась жутковатым сиянием. Карлотта увидела, как ее руки светятся в холодном воздухе. Затем огни медленно погасли, стали тоньше, прозрачнее. Затем исчезли. Комната погрузилась во мрак. Дверь комнаты Билли с грохотом распахнулась, ударившись о стену. «Что такое, мам?» Карлотта вдруг осознала, что прижимается к дальней стене, не в силах говорить. На лбу выступил холодный пот. «Где ты, мам? Я тебя не вижу». Карлотта повернулась, дрожа, и заглянула в коридор. Где-то там был черный силуэт ее сына. Включился свет, Билли заморгал от яркости. «Что такое, мама? Это опять случилось?» «Ничего не было». «Я слышал грохот». «Это лампа». Карлотта вышла из шока и увидела, как Билли тянется к обломкам на полу. «Не трогай!» Но он поднял разбитую лампу. «Она холодная?» — удивился он. Карлотта вдруг почувствовала мороз и задрожала. «Передай мне одеяло, ладно, Билл?» Мальчик накинул одеяло ей на плечи. «Мне позвонить врачу?» «Нет, я уже в порядке». Билли вдруг стал выглядеть неуверенным, смущенным. «Точно?» «Да, все хорошо. Иди спать». «Ты уверена?» Билли пошел по коридору до спальни, но оставил дверь открытой. Карлотта попыталась уснуть, сидя в кресле и завернувшись в одеяло лицом к разбитой лампе на полу. Шнайдерман поджег сигарету для Карлотты и положил зажигалку обратно в карман. Сейчас она казалась спокойнее, чем в начале сеанса. Она была умна. Теперь он знал, что ее IQ — 125. Ее черные глаза следили за каждым его движением, неуверенно, не зная, чему верить. Он говорил очень непринужденно, как ни в чем не бывало. Так можно унять ее беспокойство. «Каждый когда-нибудь оказывался в ситуации, которую мы называем паникой», — сказал он. «Например, когда вы попали в аварию. Вы сказали, что все вокруг словно зависло перед ударом. Это типичное восприятие при панике». «Да, я помню». «И когда вы проснулись ночью, вы пережили паническое состояние». «Ну, это то же самое». «Мысли бегут с невероятной скоростью, очень четкие, все кажется замедленным». Карлотта медленно затянулась. Ее глаза четко выражали недоверие. И все же за этим фасадом Шнайдерман видел, как она жаждет объяснений. «Помните, что вы мне сказали?» — спросил доктор. «Вы сказали, раздался какой-то звук». «Нет, кажется, я закричала». «До этого?» «Я не помню». «Подумайте. Вы сказали, как только пришли, звук, когда погасли огни». «Это было животное? Далеко?» «Нет, вы описали его иначе. Я сказала, это был одинокий звук, как у поезда». «Именно!» «Да ладно вам, доктор Шнайдерман, даже вы в это не верите. Обдумайте эту версию и не забывайте о вашем состоянии». Карлотта пожала плечами. «Ладно», — согласилась она. «Вас разбудил этот странный звук, грохот под ногами. и включилось ваше сознание. Мысли неслись со скоростью света. И что? Так вы это описали. Это ваши слова, когда вы ко мне пришли. Хорошо, продолжайте, я слушаю. В западном Лос-Анджелесе много поездов? Нет, мало. Их почти не бывает. Видите? Раз в столетие. Кажется, они выезжают из фабрики. Шнайдерман наблюдал за Карлоттой. В ее сознании Вера боролась с недоверием. И было сияние, заключил он. Странный прямоугольник на стене. Конечно, прямоугольник. Светило же из окна. Но форма изменилась. Изгибы на рельсах. А синее свечение? Лампа стояла на краю стола. Поезд сотряс землю. Она упала, разбилась, мигнула синим и погасла. Но в вашем состоянии все поменялось, замедлилось. Вам казалось, что свечение надолго застыло в воздухе, а на самом деле прошла секунда. Вы очень убедительны. Помните, как медленно разбилось стекло, когда вы въехали в телеграфный столб? Но все длилось долю секунды. Лишь ваш мозг воспринимал все иначе. Шнайдерман улыбнулся. «Это звучит как научная фантастика?» — спросил он. «Нет. Меня с вами не было. Но то, что я предложил, разве это все не объясняет?» «Пожалуй. А второе объяснение — вторжение из космоса. Что кажется более разумным?» Карлотта вздохнула. Ее убедили. Можно было и не отвечать. «Конечно, теперь все логично», — сказала она. «Я могу мыслить здраво, здесь, с вами, но когда что-то происходит там, все совсем иначе». «Я понимаю, Карлотта, но вы же не хотите жить в ненастоящем мире?» «Нет, конечно, не хочу. Но что, если я не буду действовать разумно? Вы меня понимаете? Что, если я брошу чем-нибудь в детей, например? Подумаю, что они — это что-то другое?» Шнайдерман кивнул. «Я знаю, к чему вы клоните», — сказал он. «Разумеется. Но я не думаю, что такое случится». «Почему?» «Этому есть медицинское объяснение. Можно объяснить так. У вас не тот случай, когда вы принимаете что-то столь важное вроде детей за другое». Карлотта выпрямилась на стуле, разглаживая юбку. Она так делала, когда серьезно над чем-то думала. Она уже привыкла погружаться в свои мысли, пока Шнайдерман ее ждал. Привыкла к основным правилам сеансов. «Если мой разум обладает такой силой, — сказала она наконец, — заставлять меня видеть вещи и чувствовать то, чего на самом деле нет или есть только наполовину, тогда у меня внутри все холодеет». Такое чувство, словно какой-то демон держит Карлотту на ладони и просто смеется над ней. «Психоз — худшее, что может случиться с нами», — думал Шнайдерман. «Это долгий и трудный путь из ада». Такие галлюцинации прямо указывали на полномасштабные психотические припадки. Но теперь... Откинувшись на спинку стула в своей квартире, он видел множество обнадеживающих признаков. Во-первых, у него появилась история болезни Карлотты Моран. Ее не лечили от психических расстройств. В целом, шизофрения может внезапно проявиться в 32, но шансы невелики. Обычно признаки проявляются к 20. И последний сеанс тоже вселил в Шнайдермана надежду. Искажение восприятия света от поезда возникло из-за очень напряженного эмоционального состояния. Это характерно скорее для истерии, а не психоза. Да, она не совсем правильно воспринимала происходящее. Отчуждение от реальности — главный признак психоза. Тем не менее, как только она успокоилась, то ответила на его вопросы совершенно рационально. Даже искренне беспокоилась за своих детей в конце сеанса. Значит, такое отделение от реальности — следствие приступов, а не постоянной диссоциации. Чем дольше Шнайдерман просматривал тексты, сваленные у него на столе, чем тщательнее сверялся с записями сеансов, чем больше искал общие правила поведения, тем лучше ему казалась ситуация. Она ведь жаловалась на странные ощущения внутри во время приступов. Это тоже симптом истерии, а не психоза. Дверь открылась. Зашел Джим. Сосед Шнайдермана дружелюбно улыбнулся, а затем начал складывать вещи в сумку. Шнайдерман наблюдал за ним. Будучи единственным евреем в общежитии, состоящим из привыкших жестоко конкурировать мужчин, большинство из которых работали в хирургии, общей практике или стоматологии, Гэри вел себя вежливо и дружелюбно, но держался в стороне. Далеко не всех ординаторов первогодок приглашают работать, к этому он и стремился. Поэтому Шнайдерман воздержался от социального гамбита Южной Калифорнии и сосредоточился на учебе и работе. Он точно не из тех, кому места под солнцем достаются легко и просто. «Джим, тебя же поставили в следующем семестре смены на вечер?» «Через 3 недели, что?» «Хочешь махнуться?» «Шутишь? Еще бы! А зачем?» «Просто мне нравятся те пациенты». «Ну, это твоя жизнь. Договорились?» «Спасибо». Джим помахал ему с огромной ухмылкой и ушел. В конце коридора девушки с теннисными ракетками смеялись со своими парнями. Шнайдерман тихо прикрыл дверь. Чем больше Шнайдерман думал о Карлотте Моран, тем больше она его интриговала. Он не мог выбросить ее из головы. Он сел, но потом, не находя себе места, встал и принялся расхаживать по комнате. Страхи — да, но не фобии. Ее страхи были связаны с чем-то очень конкретным. Компульсивная обсессия? Точно нет. Шнайдерман пролистывал тексты, делая пометки. Депрессии тоже нет. Возможно, она наступит позже, но не прямо сейчас. Тревога? Безусловно. Он слегка обвел карандашом слова «истерический невроз» внизу страницы с заметками. Он замедлился, тщательно все обдумывая. Невроз. Потому что ее контролировала бессознательное, и она это ненавидела. Истерия, потому что признаки и симптомы начинались и заканчивались в периоды сильных эмоций с сексуальным подтекстом. Затем она успокаивалась, и тогда ее мыслительный процесс приходил в норму. Шнайдерман потер глаза. Его мысли текли почти сами по себе. Карлотта чем-то напоминала те здания в бедных районах Лос-Анджелеса, у которых проблемы с конструкцией. Они стоят десятками лет. Потом происходит землетрясение. Остальные здания так и стоят, а эти обрушиваются в облаке щебня, оставляя голые балки на том месте, где раньше была здоровая психика. В чем дело? И почему сейчас? Шнайдерман попытался сосредоточиться на других пациентах. Хотел написать письмо домой, не вышло. В конце концов он закинул в сумку кроссовки и толстовку, пошел в спортзал и час колотил мячом по стене. 20.16. 11 ноября 1976 года. Непроницаемая тьма окутала дом на Кентнер-стрит. Она поглощала их всех, как черный туман, днем и ночью. Казалось, сквозь него ничто не сможет пробиться. Он отрезал их от реальности. Все, что находилось снаружи, почтальон, ребенок на скейтборде, стало далеким, за пределами их пещеры, безнадежно картинным и иллюзорным. Работал ли телевизор? Сидел ли рядом Билли? Занималась ли чем-то Карлотта? Все это не имело значения. Они в доме теперь были не одни. Вечером 11 ноября Карлотта сидела на диване и пришивала заплатки к рубашкам и брюкам. Девочки лежали на полу с раскрасками. Билли рылся в корзине с чистыми носками в поисках пары. «Чёрт!» — сказала Карлотта. Билли посмотрел на нее. «Смотри туда!» — прошептала она. Билли повернулся. На потолке образовалась трещина. Штукатурка тоненько сыпалась на ковер. Они все завороженно смотрели, потому что трещина росла, становилась длиннее и длиннее, больше стала походить на змею, затем остановилась. Потолок покрывал черный незаконченный рисунок, и штукатурка сыпалась из этой раны, как мука. «Господи!» — прошептал Билли сквозь сжатые зубы. Карлотта, наконец, опустила глаза вниз. Дом казался таким хрупким. Ночь теперь стала всемогущей. «Это что-то значит, Билл?» — прошептала Карлотта. «Нет, просто трещины, линии». «Боже!» — отозвалась она. «Выглядит так...» Мысль в голове так и не сформировалась. Девочки запутались в лабиринте страха. «Мамочка!» — прошептала Джули. «У окна кто-то стоит!» Карлотта обернулась. «Где?» Чернота ночи отражала ее саму. Рука на шее, тело готово бежать. «Не знаю!» — неуверенно ответила Джули. «В смысле ты не знаешь?» Прошипела Карлотта, не сводя глаз с двух окон на дальней стене. «Я...» Билли подошел к окну, наклонился вперед, собрал ладони у глаз на своем отражении, затем внезапно закричал и открыл окна, размахивая руками. Мертвенная тишина. Мальчик осторожно выпрямился. Снаружи только стрекотали сверчки. «Она просто испугалась», — заключил Билли, поворачиваясь к Джули. «Слушай, Джули», — начал отчитывать он, — «мы не играем, ты понимаешь? Мамочке не надо говорить то, что понарошку, ясно? Это очень важно». «Я не играла», — ответила Джули. Карлотта задрожала и пошла к термостату. «Слушай, Джули», — тихо продолжил Билли. «Ты правда что-то увидела или нет? Ты придумала, так ведь? Это понарошку?» «Я не знаю». «Билли», — позвала Карлотта. Термостат бешено вращался. Циферблат в металлическом контейнере заметно ходил взад-вперед, прогибаясь внутрь. Билли стоял позади матери, заглядывая ей через плечо. Он протянул руку вперед. «Не надо», — предупредила Карлотта. Билли замер, а потом убрал руку. «Даже не знаю», — сказал он. «Я не разбираюсь в датчиках температуры. Это не нагреватель. Он работает. Может, металл внутри покоробился или сгнил? Металл не гниет?» «Проржавел, ты поняла. И тогда он начинает сходить с ума». «Как это — сходить с ума?» «Ну, вращаться, когда ломается, я об этом». «Но», — пробормотала Карлотта, — «сейчас все нормально, видишь?» Стрелка стабилизировалась на 22 градусах, немного опустилась, затем вернулась на прежнее место. «Видимо, заработала. Тебе же подходит 22». «Закрой окна, Билл», — сказала Карлотта, отворачиваясь. «Ладно, видишь, это был просто ветер». Билли закрыл окна. Карлотта села в кресло, покусывая губу. «И задерни шторы, хорошо, полностью». Мальчик послушался. Наступила тишина. Она почти гремела в ушах. «Я заштукатурю потолок», — сказал Билли. «Завтра». «Куплю штукатурку днем». «Хорошо». Но Карлотта от всех отстранилась. Ее лицо было напряжено, а сердце колотилось. «Эй, Джули!» — позвал Билли. «Давай сыграем в червы». Сноска. Червы. Карточная игра для 4 игроков. Количество очков в раунде определяется количеством черв во взятках, собранных игроком, выигрывает набравший меньше всего очков. Они достали колоду и раздали. «Ты помнишь, как играть?» — сказал он. «Нужно избавляться от черв». Карлота наблюдала за ними, но их голоса были словно за 1000 миль. «Королева Пик, злая ведьма», — сказал Билли. «От нее надо избавиться». «Господи боже!» — выдохнула Карлотта. «Вот так. У тебя 2 крестик. Клади». «Боже милостивый, боже!» Карлотта откинулась в кресле. Лицо поглотила тень. Она едва слышала детей. Она ждала.